Каяко была молодой девушкой. Родители не обращали на нее внимания. Она почти всегда ощущала себя одинокой. У нее не было друзей, и дети в школе считали ее странной и смеялись над ней. Каяко выросла и вышла замуж за человека по имени Таеко Саеки. Ей казалось, что это единственный человек, который по-настоящему заботится о ней. Они жили вместе счастливо, и вскоре она родила мальчика, которого назвали Тошио. Однажды муж нашел в их спальне дневник Каяко. Прочитав его, он убедился, что она изменяет ему. Когда Каяко вернулась домой с работы и поднялась к ним в комнату, он поджидал ее с ножом в руке. Он набросился на нее, избивая и нанося порезы прямо на глазах у сына. Каяко пыталась убежать, но муж преследовал ее по всему дому. Он словно потерял разум в гневе. Окровавленная Каяко подскользнулась и упала, сломав лодыжку. В отчаянии она поползла вниз по лестнице, но когда достигла входной двери, муж схватил ее. Он взял ее голову обеими руками и свернул ее, сломав ей шею. Каяко все еще была жива, но не могла шевелиться. Единственный звук, который она могла издавать, был предсмертный хрип. Муж потащил ее наверх, засунув в черный пакет и заставил умирать на чердаке. Потом он схватил сына, утопил его в ванной и спрятал его тело в шкафу. Из-за того, что она умерла в таких муках, испытывая тоску и ярость, Каяко вернулась в мир живых, мстительным призраком. Она появилась перед мужем и задушила его своими волосами. Полиция нашла его на улице. Они решили, что он покончил с собой. С тех пор призрак Каяко поселился в доме, в котором она умерла. Говорят, что если зайти в этот дом, то можно услышать сдавленный предсмертный хрип Каяко. Потом вы увидите, как она сползает вниз по лестнице, вся в крови и волоча за собой сломанную шею с тошнотворным трескающим звуком.